Я прямо вижу его в этот момент. Они оба были чокнутыми, оба. Если не верите мне, посмотрите, как кончил Отто Шенк. Прямо через дорогу в маленьком домике, который он думал подарить городу, чтобы устроить там школу. Сумасшедший, как какая-нибудь дерьмовая крыса. Все это сопровождалось кивками и понимающими взглядами, потому что к тому времени они уверились в том, что дядя Отто был странноват, но ни один из старых сплетников не увидел в нарисованной картине, распростерся перед грузовиком, как эти козлы-арабы, ничего подозрительного или странного. Маленький город всегда живет слухами. Людей объявляют ворами, распутниками, браконьерами и обманщиками на основе скуднейшей информации и широчайших обобщений. Мне кажется, часто слух рождается просто от скуки. Я думаю, что всю эту среду маленького городка, которую описывало столько писателей от Натаниэля Готтерна до Грейса Металиоса, нельзя назвать отвратительной только по одной причине. Все эти слухи, рождающиеся на улице, в парикмахерской, в бакалейной лавке, как-то странно наивны. Такое чувство, что эти люди во всем склонны видеть злобу и глупость, и готовы даже приписать их лишенному этих недостатков человеку. Но настоящее сознательно совершенное зло может оказаться незамеченным ими, даже когда оно висит у них прямо под носом, совсем как ковер-самолет в одной из волшебных сказок этих козлов-арабов. «Как я догадался, что он это сделал?» — спросите вы меня. «Только потому, что он был с Маккатчином в тот день?» «Нет. Я понял это по его отношению к грузовику, к Кресуэллу. Когда наваждение начало одолевать его, он переехал в тот маленький домик прямо через дорогу от грузовика. Но даже тогда, особенно в последние годы своей жизни, он смертельно боялся, что в один прекрасный день грузовик переползет через дорогу и... Я думаю, дядя Отто заманил Маккатчина в поле разговорами о его строительных планах. Маккатчин всегда был готов часами рассуждать о своем доме и о приближающемся отходе от дел. Они получили выгодное предложение от гораздо более крупной компании. Я не упомяну ее название, но оно наверняка вам знакомо. И Маккатчин хотел принять его. Дядя Отто был против. Тихая борьба по этому поводу продолжалась между ними с весны. Я думаю, что это несогласие и послужило причиной желания дяди Отто избавиться от своего партнера. Я думаю, мой дядя подготовился ко всему следующим образом. Во-первых, он подкопал бревна, на которых стоял грузовик. А во-вторых, положив что-то на землю прямо перед носом грузовика, где Маккатчин обязательно должен был увидеть эту вещь. Какую вещь? Я не знаю. Что-нибудь яркое? Бриллиант? Или всего лишь осколок стекла? Это не имеет значения. Она вспыхивает и сияет на солнце. Возможно, Маккатчин замечает ее. Если же нет, то будьте уверены, что дядя Отто обратит его внимание на нее. «Что это там такое?» — спрашивает он, указывая пальцем. «Не знаю», — говорит Маккатчин и торопится взглянуть. Маккатчин опускается на колени прямо перед Кресуэлом –